Братья и сестры, еще прочитаем текст для нашего назидания, поучения. 2 Тимофею, 2 глава, 11 стих. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Братья и сестры, серьезные слова, не правда ли? Здесь такие слова встречаются: смерть, отречение. Серьезные вопросы, да, верность, неверность. Серьезные вопросы затронуты. Кому адресованы эти слова? Причем верные слова. Апостол Павел Святой говорит, что слова верные, верно слово. И на эти верные слова нужно обращать особое внимание каждому. Эти слова были адресованы молодому человеку, который согласился на трудный путь. А на что он согласился? Быть служителем Господа, возвещать Евангелие. Это апостол Павел. И из-за того, что он согласился на это служение, которое было и опасным, его за это, за проповедь Евангелия могли эти полудикие язычники даже убить. Некоторые думают, стоят за кафедрой, это престиж, это почет, это в центре внимания. Но это пока не стал сюда человек. Потому что, помните рассказ такой, что один человек думал, я вот как выйду за кафедру, я как скажу, ну а чтобы получалось хорошо, он решил пойти на огород, и там, где капуста посажена, решил там это попроповедовать, ну так, чтобы никто его не замечал, не слышал. Эти капусты, он представлял, что это головы людей. И вот капусты много, головы там на огороде. Он думает, вот это вот собрание, и я сейчас капусте попроповедую. И он стал, как попроповедовал. А что капуста? Она как росла, так и росла. Она не слышит, не может проанализировать, что он сказал, реагировать на речь проповедника. И он был доволен. И когда пришел за кафедру, начал проповедовать, а оно не тут-то было. И он постоял за кафедрой и сам себе отвечает на свое смущение. «Це тобі не капуста. Це тобі не капуста. Тут живі голови, которые думают, взвешивают, анализируют. И капуста, она, что хочешь, скажет, она все там пройдет. А вот тут живые души». Вот. И это апостол Павел знал, что молодому проповеднику Тимофею это тоже непростое дело. Потому что приходилось ему проповедовать среди кровожадных людей, проповедовать среди очень агрессивно настроенных религиозных фанатиков. А это хуже, чем среди неверующих проповедовать. Это хуже. И такие люди, они из-за своей ереси, они могут что хочешь сделать. И убить, и обвинить. А потом еще среди лжебратьев приходилось Тимофею проповедовать. Лжебратья, они выдавали себя за верующих, а были вообще чужие и для Бога, и для церкви. Вот. И искали только корысти, выгоды, искали своего. И молодому проповеднику, служителю Тимофею сложно было, трудно было. И я думаю, что он даже, может быть, унывал. И здесь написано: «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем». Чем можно утешить человека, который страдает, который имеет переживания, которому трудно дается путь борьбы, нести поношение, озлобление, изнеможение. Это непросто. Мне пришлось с одним человеком беседовать, а его молоденького, ну, может быть, 20 лет, послали миссионером в другую страну, чтобы там проповедовать вообще буддистам, людям вообще далеким от Бога, от всякой здравости. Там у них кругом, в домах, кругом эти оккультные предметы, всякие суеверия, всякие куклы колдовские, там всякие эти амулеты, вся эта бесовская наука, все там. А он молодой, а он не женатый, а он только 10 месяцев как крещение принял. То когда он там пожил некоторое время, то его пришлось оттуда отозвать, он просто сломался. Просто сломался духовно, не смог выдержать. Там сатана восстает, там атаки идут такие, что надо человеку быть утвержденным, хорошо знать Бога и все, что с Богом связано. А он этого не имел. И вот такого неоперившегося птенчика отправили на передовую. А этого нельзя было делать. И человек практически... Пришлось его спасать, его душу, его духовную жизнь, серьезно заниматься с ним. Так вот, апостол Павел хотел укрепить и утвердить этого молодого служителя. Как это сделать? Вы посмотрите, братья и сестры, куда апостол Павел направляет взгляд Тимофея. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним оживем. Он его мысли направляет на воскресение, на воздаяние, вот туда. Чем дьявол может запугать человека на земле? Самое больше чем? Ну, смертью. Все, ну, больше, ну, чем запугать человека? Смертью. Самое, что все мирские люди боятся смерти, это самое больше. А если верующий человек верит в воскресение, он не боится смерти, это победа, победа над дьяволом, над его оружием, над его устрашениями над всеми, над его помехами, потому что все, то, чем дьявол основное держит людей в страхе, это страх смерти, а верующий победил это. И тогда он может идти за Христом, он может... Не бояться препятствий, угроз не бояться, потому что оживем с Ним. Вот эта вера в воскресение – это такая сила, которая в любых обстоятельствах жизни, то ли болезни, то ли какие-то скорби, то ли какие-то переживания, это все преодолеет человек, потому что есть вера в воскресение. А еще куда апостол Павел направляет взгляд Тимофея? Если терпим, то с ними царствовать будем. Он направляет его мысли на царствие. Ты сегодня терпишь, тебя сегодня гонят за Христа, тебя сегодня унижают, а ты будешь царствовать. Да, сегодня ты в унижении на земле, а потом будешь царствовать. Как Христос вначале терпел, и страдал, а потом царство, а потом престол, воссел одесную величие на престоле. И мы читали с вами об этом, да, что он, пренебрегший посрамление, претерпел крест, а потом воссел одесную престола величия на небесах. Братья и сестры, а вы пробовали, делали эксперимент, опыт такой, когда особенно трудно о царстве со Христом размышлять. Буду царствовать с Ним. Я терплю ради Христа, и я буду с Ним царствовать. А терпеть что угодно приходится. Или клевету, или озлобление, или одиночество, или старческие немощи свои, или болезни, или материальные трудности, или несправедливое отношение к себе, или равнодушное отношение к себе. Много всякого. а еще и гонения бывают, а еще и злословия, всякое бывает. А где силы брать? Вот когда с одной стороны человек направляет взор, что если умру, оживу с ним, а второе, я терплю, потому и царствовать буду с ним. Братья и сестры, размышлять о царстве Христа – это не пустые фантазии, это реальности, которые на земле постигали даже великие люди, такие как Навуходоносор. Это был человек, царь, который кого захотел, оставлял в живых, кого захотел, предавал смерти без суда и следствия. Это был человек, который над всей землей один царь был. Ну, если по-нашему сказать, президент всей Вавилонской империи. Неограниченную власть имел. Несметные богатства были. Если он сделал истукан, ему он только приснился, а он его сделал высотою 10-этажный дом и толщиной 3 метра. И это все из золота. Вы можете посчитать 3 метра в диаметре и 10 метров высоты? Ну, 30 метров высоты, 10-этажный дом. Сколько вес в этом истукане будет? Его вес будет примерно 100 тонн. Может быть, 150 тонн. Я примерно так, навскидку. 150 тонн. Ну, это 2 вагона, сколько важит. Груженных 2 вагона. И это столько золота для одного просто истукана. Чтобы его просто один раз там поклонились, показать свое величие, свой блеск. И этот человек, всего-навсего, ему Бог просто сон открыл через Даниила, чего никто не мог сделать. И то он перед этим Богом сказал, есть Бог один, который открывает тайны. И если в моем царстве кто похулит этого Бога, который Бог Даниила, то в куски будет изрублен. Вы представляете, какие цари, они соприкоснулись с Божьей мудростью и светом Божьим, и откровением, и могуществом. И как они отзывались о Боге. Вот такие диктатор, это неограниченная власть у человека. И что вы думаете, после всего этого он так к Богу лояльно относился? Нет, он сам себе Богом захотел сделать. И что он сделал? Так вознесся против Бога, что Бог взял всего-навсего раз, забрал разум у него. И он уподобился животному, пока 7 времен над ним прошло. Ну, так предполагают, 7 лет. 7 лет рачки лазил, когти выросли, как у зверя, траву кушал. Вот этот самый богатейший человек, один на всей земле, который управлял, и уподобился животному, и 7 лет лазил там среди животных в лесу и травку кушал. И безумным был, и волосатым, нестриженным. Вот так вот лазил, как животное. Это Бог ему показал. Ты на кого рот открываешь? Ты человек, ты прах. А потом взял Бог, переключил ему разум и вернул назад. Вы понимаете, у Бога это есть компетенция, Бог это может делать. И сегодня Бог это делает. И сегодня лишает рассудка Бог людей. И они вот бывают, и чем гордее человек, тем быстрее с ума сходит. Я встречал таких людей. Чем больше гордости, тем скорее психическое расстройство. Эти люди особо восприимчивы для психических расстройств. Чем больше гордости. Вот. И что вы думаете? И Бог возвратил ему разум. И что он тогда? Он тогда прославил Бога Пресносущего. И сказал, что есть только один Бог. Он поставляет царей, он низлагает, он дает и мудрость, и разум, и все. И все, чтобы перед ним трепетали в моем царстве и благоговели. Познал власть Всевышнего. Вот так серьезно. Как надо перед Богом хорошо, верно ходить. Вот такое у него царство. Царство вечное, несокрушимое. Если на земле цари могут так царствовать, как на небе тогда? И Бог показал, что царство небесное, оно победит все царства мира и будет несокрушимо. А человеческая империя, вот эта, Антихриста, камень оторвался, ударил в этот истукан, в прах превратился и ветер унес. Все, на свалку истории. Вот так серьезно. А Царство Божие, а Царство непоколебимо. Вот туда надо смотреть. И тогда не страшно, и страдания будут. Тогда не страшно будут какие-то трудности, которые мы терпим, переживания, болезни, старость, недостатки, одиночество. Это все не коснется человека. Он сможет внутреннюю опору иметь, насыщенность жизнью, полноту. Вот что можно иметь. И вот это надо помнить. Если с ним терпим, то с ним и царствовать будем. А если отречемся, и Он отречется от нас. Вот так у Бога. Очень ответственно, нельзя отрекаться от Бога. Ни словами, ни делами, поступками. Потому что Христос говорил, что приближаются эти люди ко мне устами, а делами отрекаются. Оказывается, даже делами можно отречься. Когда человек языком своим признает, я верующий, а дела мирского человека, а дела неверующего человека. Это отречение от Бога. И поэтому надо думать, как поступать. Как же тогда сделать так, чтобы быть верным и не отречься? Вот несколько советов апостол Павел дает и себя в пример ставит. В этой же первой главе второго послания он говорит нам, 7 стих. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Кто наполнен таким Духом? Духом силы, Духом любви и Духом целомудрия. Вот такие люди смогут устоять. И не отрекутся, и не упадут, и не пойдут назад, и не сломаются. Потому что наполнены вот этим Духом. И апостол Павел пишет этому же Тимофею, посмотри, что нам дано от Бога. Нам Бог дал такого духа не боязни, не в страхе жить, не дрожать за свою шкуру, за свою жизнь, а не перед смертью, не перед темнотой, не перед дьяволом, а духа силы, любви и целомудрия. А если дал духа силы, то он в следующем стихе говорит, страдай с благовестием Христовым силою Бога. Страдания переносить только силою Бога. Не своей силой. Нету у нас своей силы. Силою Бога. И благовестие даже в страданиях совершай и не умолкай. И опять он в 10 стихе напоминает, что открылась нам благодать явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Вот это силище, вот эта сила, да? Жизнь явилась через благовестие и нетление. Христос разрушил смерть. Вы представляете, какую победу сделал Господь? Разрушил смерть. Почему должен человек бояться верующей смерти? Разрушил ее Господь, забрал ключи ада и смерти. Управляет Бог теперь смертью и жизнью, и случайной смерти не будет у верующего человека. Вот это надежно, вот это сильно. А еще апостол Павел за себя говорит в 12 стихе, «По этой причине и я страдаю, но не стыжусь». Чтобы сохранять верность Господу, не нужно стыдиться. Стыдиться Христа, стыдиться Церкви, стыдиться спасения. Не нужно этого стыдиться. Пусть стыдятся люди мира этого своей греховной жизни, порочной. А нам стыдиться не нужно. Наоборот, это наше преимущество. Открыто стоять на стороне Иисуса Христа, открыто Его исповедовать, возвещать Его. Это наше преимущество. Потому что верующий человек, если он не засвидетельствует доброе исповедание, что он верующий, что он христианин, ну что тогда это вера? А Почему не говорит человек еще? Либо стыдится, либо страшно. А страшно может быть чего? А что обо мне скажут? А что обо мне подумают? Ну да, позже скажу, не вовремя или еще как-то. А как меня поймут? И всякие смущающие мысли могут быть. А нам нужно это побеждать. «Я не стыжусь, — говорит апостол Павел, — ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на день тот». Вот оно, в чем у апостола Павла опора была. «Я знаю, в кого я уверовал». Если мы не знаем, в кого мы уверовали, мы не сможем возвещать. Чтобы верность сохранить и не отречься, во 2 главе 1 стих Павел советует: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Вот что нужно для тех, кто сегодня христиане, благовествуют, укрепляться Христом Иисусом. И чтобы укрепляться, Павел советует, ты не связывай себя ничем на земле, не связывай. Тебе надо одну цель иметь перед собой, идти этим путем за Христом. И тогда не отречешься. А если свяжешь себя чем-то, отречешься, не устоишь, сила его не будет действовать тебе. И Павел из-за себя говорит, что «я страдаю» в 9 стихе, «я все терплю» в 10 стихе. И поэтому верно слово. Если мы с Ним умерли, с Ним оживем. Если терпим с Ним, и царствовать с Ним будем.